В годы пребывания в Петровской академии Чаянов входит, как сообщает он сам, в один из московских литературных кружков. К сожалению, неизвестен его состав. И, видимо, тогда начинает писать серьезно. В 1912 году он издал тоненький сборник стихотворений «Лёлина книжка». Это было его первое выступление в печати как беллетриста. К тому времени им уже было опубликовано около полутора десятков специальных научных работ: «Кооперация в сельском хозяйстве Италии», «Письма из сельскохозяйственной Бельгии», «Участковая агрономия и организационный план крестьянского хозяйства», «Некоторые данные о значении культуры картофеля в крестьянском хозяйстве нечерноземной России» и другие. Наиболее ранние стихи в Лёлиной книжке относятся к 1908 году. В основном любовная лирика, изящные и ироничные стилизации. Стихи в достаточной степени подражательны. Явна их связь со стилизациями Андрея Белого из «Золота в лазури», с поэзами Игоря Северянина. Но в то же время в них виден и определенный собственный литературный опыт. Герои стихов Чаянова — милая Альвина и влюбленный в нее студент Петровец. «Сегодня, милая Альвина, жасмина отцветает куст. На завтрак с молоком малина припасена для ваших уст. Итак, начнем. В саду Альвина из лейки клумбы георгина свежит дождевую водой. Ее поклонник молодой, студент Петровец, на бумажке строчит стихи в честь именин Альвины. На его фуражке горит пунцовый георгин». В некоторых стихах воспевается Петровско-Разумовское. «Люблю про подвиги Патрокла в Петровке осенью читать, глядя на выпуклые стекла, вдвоем с Альвиной замышлять разнообразные прогулки, и чтоб Альвине поднести из листьев кленовых плести венки, забраться в закоулки академического сада и под покровом листопада, под звон осенних аллилуй, сорвать украдкой поцелуй». Лёлину книжку Чаянов послал Брюсову. «Только вам», — написал он в сопроводительном письме, что, безусловно, говорит об особом отношении Чаянова к Брюсову. Отзыв Брюсова на конверте письма Чаянова, его помета, отвечено. Был, видимо, весьма критичен, так как никаких следов продолжения переписки в архиве Брюсова не обнаружено. В дальнейшем в литературном творчестве Чаянова основное место заняла проза. В 1918-1928 годах он напечатал 6 повестей: «История парикмахерской куклы» или «Последняя любовь московского архитектора М. 1918, «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» 1920, «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей» 1922, «Венецианское зеркало» или «Удивительные похождения стеклянного человека» 1923, «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина», описанные по семейным преданиям, 1924, «Юлия» или «Встречи под Новодевичьим» 1928. Все они, кроме «Путешествия моего брата Алексея», выходили в издании автора. Действие «Истории парикмахерской куклы» и «Венецианского зеркала» происходит в начале XX века. «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» переносит читателя на 60 лет вперед, в 1984 год. События, описанные в остальных повестях, относятся к концу XVIII – началу XIX века. Таким образом, повести Чаянова, изображая прошлое, настоящее и будущее, охватывают два столетия. Но при этом нельзя не заметить, что в образах и характерах их героев много сходного, хотя в то же время про графа Федора Михайловича Бутурлина не скажешь, что он человек начала XX века, а архитектора М. никак не могло быть в конце XVIII. Эта особенность объяснима, с одной стороны, взглядом автора на темпы эволюции человека как биологического вида. Политический опыт многих столетий, к сожалению, учит нас тому, что человеческая природа всегда почти остается человеческой природой. Смягчение нравов идет со скоростью геологических процессов. «В путешествии моего брата Алексея», — говорит Минин, выражая и мнение автора Чаянова. Но другой, и, как нам представляется, не менее важной причиной этой особенности является принадлежность повести Чаянова к определенному мироощущению, к романтизму. «В теснейшем и существеннейшем своем значении, — писал Белинский, — романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма. Чувство, любовь — есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик». Далее Белинский развивает это положение. Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви. Сфера его, как мы сказали, вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному. Таким образом, романтизм и как литературное направление не может быть прикреплен к одному какому-нибудь времени. Он сопровождает человечество во все эпохи его развития. Свои повести Чаянов относил к жанру романтических, снабжая их определяющим подзаголовком «Романтическая повесть, написанная ботаником Ха». Нашей задачей являлось разрешение проблемы личности и общества. Нужно было построить такое человеческое общество, в котором личность не чувствовала бы на себе никаких пут. Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность. Все остальное было средством. Весь социальный прогресс только в том и заключается, что расширяется круг лиц, пьющих из первоисточника культуры и жизни. Нектар и амброзия уже перестали быть пищей только олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян. Эти проблемы и цель, изложенные на страницах путешествия моего брата Алексея, основа романтизма Чаянова, его стремление к лучшему и возвышенному, они являются генеральной идеей и его литературного творчества, и научного экономического поиска, и общественной, административной, организаторской деятельности. Уже в предреволюционные годы Чаянов стал крупнейшим авторитетом в области сельскохозяйственной кооперации и шире организации сельского хозяйства. Пропагандируя свою теорию трудового крестьянского хозяйства, он проводит большие полевые исследования, читает лекции в Петровской академии, Московском университете, университете имени Шанявского и других учебных заведениях. Его привлекают для работы и консультаций в соответствующие государственные и общественные органы, льноцентр, особые совещания для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу, Лигу аграрных реформ при Временном правительстве его выдвинули на должность товарища министра земледелия. Правда, к работе в этой должности он не успел приступить, так как Временное правительство пало. В апреле 1917 года, выступая на курсах по подготовке культпросветчиков при Московском совете студенческих депутатов, Чаянов сказал: «В настоящее время мы стоим перед долгими годами тяжелой и ответственной творческой работы строительства новой России». После Октябрьской революции деятельность Чаянова приобретает еще большую активность и широту. Кроме продолжающейся преподавательской работы, к которой прибавляется и работа в Коммунистическом университете имени Свердлова, он создает научно-исследовательский институт сельскохозяйственной экономии и становится его директором. занимают руководящие посты в кооперации, Центросоюзе, являются членом коллегии Наркомата земледелия и представителем его в Госплане, едет советником на Генуэзскую конференцию, первую международную конференцию с участием советского государства. В рабочей библиотеке Ленина находились некоторые работы Чаянова. Он пользовался ими при написании статьи о кооперации. Также была известна Ленину деятельность Чаянова в Наркомземе. Документально подтверждается, что он читал докладную записку Чаянова, имел отношение к утверждению его кандидатуры при назначении в Госплан. Кроме того, по воспоминаниям современников, к сожалению, это только устные рассказы, Чаянов лично встречался с Лениным. И его утопическая повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» — единственное художественное произведение, изданное не за счет автора, а государственным издательством, было издано по совету или распоряжению Ленина. В тяжелейшие годы гражданской войны и экономической разрухи Чаянов верит, что экономические, продовольственные трудности преодолимы. Но для этого необходимо, чтобы русский крестьянин участвовал в их преодолении сознательно и добровольно. В книге «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации», кстати, находившейся в библиотеке Ленина, он пишет: «Во время Великой Французской революции, когда Отечество было в опасности, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов, народные вожди не раз выбрасывали лозунг «Поднимайте массы» и бросали в борьбу стихию народных масс, своей мощью спасавшую положение. В грозный час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единственный верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям. Путь этот – переложить тяжесть удара на плечи того атланта, которым держится вся наша работа. Да, в сущности, и все народное хозяйство нашей Родины на плечи русского крестьянского хозяйства. Эти плечи смогут выдержать всякую тяжесть, если только захотят подставить себя. А для того, чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, жились тем, что дело крестьянской кооперации – их крестьянское дело, чтобы дело это тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только. Нужна кооперативная общественная жизнь, кооперативное общественное мнение, массовый захват крестьянских масс в нашу работу. На фоне такой интенсивной общественной деятельности пишет Чаянов свои романтические повести. Не будем пересказывать их содержание и сюжеты. Они коротки, стремительно, лаконичны, и любой пересказ неизбежно обеднит и исказит их. Ограничимся лишь общей характеристикой. Его повести действительно романтические в классическом понимании этого жанра. Над судьбами их персонажей властвует страсти и случай. Жизнь героев полна невероятных приключений. Они сражаются с разбойниками и привидениями, попадают в мир сверхъестественных сил. На первой повести Чаянова «История парикмахерской куклы» или «Последняя любовь» московского архитектора М. имеется посвящение памяти великого мастера Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, посвящает свой скромный труд автор. Интересно, что это посвящение стоит на наименее гофмановской из всех его повестей, но в то же время оно указывает на истоки литературной традиции, которой следует Чаянов. Его романтизм идет не впрямую от Гофмана, и даже посвящение ему лишь один из элементов этой традиции. Существует мнение, что повести Чаянова – стилизация. Это утверждает и статья в краткой литературной энциклопедии. Чаянову принадлежат 5 повестей, умело стилизованных под русскую романтическую прозу и лубочную книжку начала XIX века с элементами пародии. Но пародия на произведения, неизвестные читателю, а именно такими были названные книги начала XIX века в начале XX, просто не имеет смысла. Повести Чаянова не подражание сочинениям конца XVIII – начала XIX века, не пародия на них. Это литература XX века. В них мировосприятие и художественная культура свойственны не тем далеким временам, а первым десятилетиям нашего столетия. Но с романтической литературой того времени, с литературой, в связи с которой Белинский сформулировал свое понимание романтизма, романтизм Чаянова имеет прямую связь. Это его генетические корни. Романтическая проза Пушкина, Адоевского, Погорельского, действие повестей которого «Изидор и Анюта» и лефортовская «Маковница» развертывается в том же Лефортове, что и в необычайных, но истинных приключениях графа Федора Михайловича Бутурлина Чаянова, и в описаниях этой местности Чаянов использует детали из описаний Погорельского, а также переизданное в 1913 году, фактически открытое заново и обратившее на себя внимание публики повесть Титова «Уединенный домик на Васильевском», написанное на сюжет Пушкина и правленное им. Вот истоки и классические образцы романтических повестей Чаянова. Из этого русского гофманианство начала XIX века происходит и чаяновская гофманиада XX века. Однако, учитывая влияние на Чаянова классической русской литературы, прекрасным знатоком, который он был, главной чертой его романтических произведений все же является их принадлежность к литературе XX века, к поискам и поэтике писателей-современников. В одной из статей 1911 года Брюсов, сетуя на потоп стихов, писал: «Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, поэтому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое? Пишите прозу, господа!» В русской прозе еще так много недочетов, в обработке еще так много надо сделать, что даже с небольшими силами здесь можно быть полезным. Совершенно ясно, что Брюсов имел в виду не русскую прозу вообще, а определенное ее направление – прозу модерна, прозу символизма, прозу новой литературы. Термины очень приблизительные, но других нет. То есть направление, к которому он принадлежал сам и над созданием прозы которого много работал.